Глава 16. Те, кто выжил. Июнь 2622 года. Крепость Кирсасп, планета Паркида, системного храм. Берексон Растову. Оперативная часть отдела продолжает изучение трофейной технической и прочей документации на Терте, система Макран. В ходе работ по Институту аномальной астрофизики был обнаружен сильно поврежденный накопитель, часть данных с которого, тем не менее, удалось спасти и расшифровать. Одна из папок содержит запись следующего содержания. Передача системы Макрана в ведение «Чирукский доминат». Четвертый домен принял. Переговоры с чирукской стороной завершены. Фактическое положение по выводу войск и инфраструктуры. Макран переходит во владение с сентября 2622 года. Документ подписан позывным «Скорпион». Адресат неизвестен. Считаю своим долгом известить, что хотя записка очень сильно фрагментирована, но ее предположительный смысл носит более чем угрожающий характер. Прошу отреагировать. Поведнов. Растов Иванову. В связи с полученной нами информацией от коллег из Переексона, считаю необходимым назначить вас комендантом оккупационного сектора Макран-Шеватир. Приказ о назначении вступает в силу с 15 августа сего года. Прошу учесть особое стратегическое значение планеты Терта и такого объекта, как Институт аномальной астрофизики. Иванов Растову. В сектор Макран-Шеватир направлена моя помощница, товарищ Браун-Железнова, которая подготовит информационное обеспечение. Убедительно прошу отложить мое назначение до 18 августа сего года. Дела на Паркиде и С-801-7 не терпят отлагательств. Объективный график работ не может быть ускорен. Растов Иванову. Принял к сведению. С переносом сроков согласен. Временным исполняющим обязанности в секторе назначаю товарища Браун-Железнову. Также спешу поздравить вас с присвоением очередного звания. Я, Владислав Аркадьевич, вообще склонен нашего Румянцева примерно высечь, провозгласил Берник, покачиваясь на стуле, который балансировал на задней паре ножек. Шубин сидел за соседним столом, а пальцы его выбивали нечто бравурное на крышке планшета. Шубин был при параде, пускавшем солнечные зайчики по всему кабинету. Золотое шитье, эфес меча в бриллиантах, фуражка с лакированным козырьком — ну невозможная красота! Шубин готовился на ковер к самому главкому, где, по слухам, должен был примерить контр-адмиральские погоны. Настроение, то есть, имел самое благостное. Да и Берник грозился для вида. Бесенята в глазах выдавали его с головой. Но порядок есть порядок. Не мог он вот так запросто удовлетворить мой запрос. Высечь, Григорий Алексеевич, это хорошо. Да вот ситуация не располагает, не находите? Берник, наконец, добаловался и едва не загремел на палубу вместе со стулом. Поймал столешницу пальцами, с грохотом водворил все четыре ножки на место. «Нахожу, Владислав Аркадьевич, то есть победа, голова кругом, это я все понимаю. Но что этот внебрачный сын торпеды и гальюна учинил на Кирсаспе, вы бы видели?» «А я видел. Отчеты обои помещены в мой парсер». Шубин хитро улыбнулся и оставил планшет в покое, принявшись за мечевую перевязь. То есть вот, судите сами. В разгар драки бросил ведущего, это раз. Увязался за каким-то абзу, это два. А потом вообще черт знает что. На закуску таранил флугер, хотя мог бы и сбить запросто. Так ведь нет. Угробил Дюрандаль и сам чуть не угробился, это три. И он мне потом докладывает, не моргнув голубым глазом, что у него, видите ли, в том абзу невеста. Невеста, Владислав Аркадьевич, это флот или брачное агентство? Румянцев, ты слышишь меня? Между прочим, команда вольно не поступала. Постой-ка смирно, пока я не закончил. Невеста во вражеском истребителе — это не невеста, а цель. И потом, что за ересь? Ты что, русскую бабу себе найти не можешь? Так у нас любовь, товарищ капитан первого ранга. Вклинился я в бурный поток командирской речи. И честно, отара. — А, ну да, помню. Ты из-за этой девки уже один раз под трибунал загремел, а сейчас вполне мог повторить. И вот Владислав Аркадьевич, этот супчик, является на Хартат и просит меня о месячном отпуске. Месячном. Его невесту, видите ли, переводят в госпиталь для тяжелораненых на С-801-7. Ну, я, конечно, Румянцева послал по матушке. Погорячился, признаю. Но ведь каков нахал, а? Сутки где-то шлялся, а потом еще и отпуск просит. Вот я и думаю, высечь его или не высечь. Лично мне больше нравится первый вариант. Бердник положил локти на стол и сделался похож на насупленного носорога. Шубин крякнул. Мне тоже нравится первый вариант. Но по здравому рассуждению кое-что смущает Григорий Алексеевич. Да и меня тоже. Бердник двинул локтем какую-то папку. Бумаги с шелестом разлетелись по палубе, и он кинулся их собирать, так что голос его звучал из-под стола. 5 персональных подтвержденных побед в одном бою. Да и спасение жизни командира дорогого стоит. Черт возьми, где же этот отчет по боеприпасам? А, вот он. Так вот, я на Румянцева представление ко второй славе настрочил. Вместо выговора. Слышишь, Румянцев? Вместо выговора. А хорошо бы выговор. Потому что твоя выходка — это вообще за гранью. Спасибо, товарищ капитан первого ранга. Служу России, пролаял я. Служит он. Видели мы, как ты служишь. Ох-ох-ох, старость не радость. Бердник с кряхтениями кипой бумаг выбрался из-под стола. Короче так, Румянцев. Если руководитель полетов разрешит, поступим следующим образом. Представление о награждении ушло наверх, так? Так. Когда его официально подтвердят, тебе будет положен 2-недельный отпуск. Еще 2 недели ты не догулял за свою славу 3-й степени, так? Так. Итого месяц. Учитывая капитуляцию сил Конкордии, спасение моей задницы и твои особые семейные обстоятельства, я готов тебя отпустить, но не раньше официального, слышишь, официального подтверждения ордена. И лишь в том случае, если эскадр капитан утвердит. Потому что месячный отпуск — это круто. Помножить это круто на твое выступление. Получается, что фактически ты такой поблажки не заработал, и мы идем тебе навстречу. В общем, клозет тебя поглоти. Втянул ягодицы и ешь глазами начальства. Что скажете, Владислав Аркадьевич? Ждем вашего диагноза. Шубин пожевал губами, отложил меч, посмотрелся в козырек фуражки, как в зеркало. Нахал ты, Румянцев. С другой стороны, Григорий, а вспомни нас в его возрасте. Помнишь, когда мы только на 3 святителя поступили? Не ты ли, Григорий, катался в самоволку к той девице? Как ее? Алена? Шатенка такая. Или это Вера? Бердник несолидно захихикал. Это тогда на Новогеоргиевске, когда я БРДМ угнал? Ее звали Лера. Точно, Лера, вспомнил. Она еще потом губу осаждала, мол, сатрапы, верните жениха. Ведь прописали же тебе губу, а? Эх, Григорий, ты о чем вообще думал, когда из расположения БРДМ угонял? Это же подсудное дело. Можно было и под трибунал загреметь. Так слава, блин, мы ж тогда 1,5 месяца в походе. Всем экипажем о бабах сновидели. А ты Лерку-то вспомни. Вот и поймешь, о чем я думал. Да я бы не то что разведмашине, я бы звездолету ноги приделал. Шубин и Бердник синхронно прыснули и расхохотались, словно забыв про меня, все еще тянущего струну. Ой, я не могу, Григорий. Это же ужас, что такое! Шубин вытер слезы платочком и, откашлявшись, постановил. В общем так, по справедливости. Ты, товарищ Каперанг, тогда БРДМ свистнул? Свистнул. Из-за бабы? Из-за бабы. Тебя канадчиков отмазал от трибунала? Отмазал. Потому что ты, Григорий, хороший истребитель. Хороший истребитель, наглый и ненормальный. Совсем как Румянцев. Вот мы с ним так же и поступим, по справедливости. Только я буду вместо Канадчикова, а он вместо тебя, старого шалопая. Тем более отпуск ему все равно полагается. Пусть гуляет. Заслужил. Эскадр-капитан перевел острый взгляд на меня. Теперь уже без тени веселости. Но пока не придет орден, будешь тянуть лямку в гарнизоне через день на ремень, без замечаний, ты понял? Так точно, товарищ эскадр-капитан! Пятикратно гаркнул я, чуть челюсть не вывихнул. И эхо в коридоре отозвалось. Тогда кругом! Иди принимай новый дюрандаль взамен угробленного. Берник изобразил в воздухе этакий скрипичный ключ, как дирижер перед оркестром. И не забудь Вячеслава Аркадьевича поздравить с контр-адмиралом. Покидая начальственные вершины через затворяющуюся дверь, я слышал голоса, которые говорили, что «тфу-тфу», это еще бабка надвое сказала, и ничего не «тфу-тфу», хоть натрое, а звезды надо обмыть, традиция. Итак, вот она, крепость Кирсасп через 3 дня после сражений. Оплавленные кое-где по-прежнему дымящиеся огарки башен ПКО. Куча инженерной техники трудится над инфраструктурой. Временные казармы из жилых модулей и административное здание возле флугерного космодрома. В администрации, на скорую руку залатанной, обитает разнообразное командование москитных сил. А все вместе мы – гарнизон крепости Кирсасп, часть грандиозного оккупационного корпуса, который разместился на паркиде, пока не утрясут с Конкордии детали капитуляции. Теоретически, 2-е гвардейское пребывает в ожидании свежего авианосца. Не все же нам над Зуйхой рассекать, гадая, когда же эта старая корыта окончательно растрескается. Практически же мы пока что являем собой крепостное авиакрыло, то есть соединение стационарного, в нашем случае наземного базирования. Нам обещают новенький Рюрик, но его пока не видать, а службы навалилось по самые глаза. Война окончена. А значит, устав, рутина, сдал, принял, офицер... Товарищи в свободные минуты вовсю гуляют. Теперь-то наш боевитый народ заприметил шикарных официанток, которыми нас осчастливили. А я не гуляю. Более того, пребываю в романтической депрессии. Потому что госпитальное судно «Святитель Пантелеймон» с Рошни на борту отбыло вчера на планету С-801-7. На руки медицине мы сдавали мою любовь вместе с доком Скальпелем, который вызвался сопроводить и убедиться, что все по рецептуре. Рошни постоянно находилась под воздействием сильнейших препаратов. Сознание так и не пришло, и я не смог с ней попрощаться. Точнее сказать, до свидания. Именно так. Ведь после слов Владислава Аркадьевича я был уверен, что свидание обязательно состоится. Но какое оно выйдет, это свидание? Этого-то я и страшился. А то хорош жених, просто блеск. Выпотрошил невесту в бою, практически угробил. Это уже не Ромео и Джульетта. Это я даже и не знаю. Ахилл и Пантасилея. Так, да? Кстати, об Ахилле. Ахилл Мария Мигель де Вилья Майора де ла Крус локализовался в пространстве совсем неподалеку, в расположении 11-й штурмовой бригады. А вместе с ним прочие мои закадычные недруги — Салман Дель Пина, Док Скальпель и на закуску Проспера Альба де Толедо. То есть, поймите меня правильно, у меня и мысли не появлялось насчет забежать к ближайшему контрразведчику и сообщить некоторые моменты их геройских биографий. Хотя было что сообщать, ой, как было. Но факт есть факт. Всей честной компании Румянцев теперь по гроб обязан. А кроме того, ну не мое это дело загружать контру такими третьестепенными персонажами. Вот были бы они клонские шпионы, другое дело. А так, мало ли в мире дрянных людей или людей с непростыми жизненными обстоятельствами. Тем не менее, ваш покорный слуга постановил зайти и разобраться с точками над ее. Поблагодарить, ибо есть повод, это раз. Узнать насчет планов и нашего взаимного статус-кво — это 2. Хотелось посмотреть в их не самые честные глаза. Вдруг зеркала души раскроют планы на будущее. Но стоит ли мне готовиться к той или иной подлости, на которой вся компания — великие мастера? Или можно забыть их как сон, и жить спокойно. Так что сразу с вахты, а вахта пролетела быстро. Пока Дюрандаль принял, пока туда-сё, время и вышло. Так вот, сразу с вахты я направился проведать моих недругов и спасителей. 11-я штурмовая бригада проживала сразу за полем флугера во временном лагере. Знаете, такие полуцилиндрические жилые эллинги. Поставьте их в 25 рядов, обнесите колючкой, добавьте КПП на входах и выйдет из комы. Контрольно-пропускной меня встретил улыбками радостных немцев, затянутых в полевой камуфляж с орластыми шевронами, а также в хорошо различаемый запах шнапса. Праздновали победу, не особо скрываясь. Сперва, понятно, возник вопрос, чего это я приперся? То есть они, конечно, рады видеть дорогого союзника, но ведь у них служба. Зато когда лейтенант считал мою офицерскую книжку и сообразил, из какого я авиакрыла... «Да это Старлей из 2-го гвардейского! Немедленно заходи, друг, с победой тебя! Пустите его, пустите! Это же те самые летуны, что нас всю дорогу прикрывали!» «Точно! Если бы не 2-е гвардейское, нас бы под Бремишем раскатали на штруделя!» Словом, не успел сказать «хочу шнапса», как меня заволокли в честь, погруженную в состояние полной небоеготовности. Ну и шнапсом угостили, не особенно интересуясь моим мнением по этому поводу. Над стойбищем 11-й штурмовой выгнулось дымное коромысло. Народ гулял во всю ширь тевтонских и всяких прочих душ. Что-то я упустил за время вахты. То есть, конечно, немцы всей галактики известны разгильдяй, но не до такой же степени. У нас за такой садом в расположении командир запросто может погонов лишиться. Понятно, победа. Но мир-то еще не подписан, только перемирие. Мы, получается, в самом центре враждебных земель. И тут такое. Неужто они все 3 дня так квасят? Стояли мы кружком в просторном кунге за КПП, и гуляла по кругу фляжка с 40-градусной грушевой жидкостью. Кунг — легкое сооружение, где можно было снять маску и отдохнуть. Выполнял функции караулки для дежурного взвода. Я выгадал отверстие в общем гвалте и подергал лейтенанта за рукав. Шепотом. «Скажи-ка, друг, а по какому случаю такое веселье? Ведь перемирие может и кончиться, причем внезапно». Гер-лейтенант выкатил глаза. «Ты что, комрад, с бирба свалился?» «В смысле?» «В прямом?» «Эй, парни, внимание! Старлей-то не знает!» И все наперебой принялись меня просвещать. Старлей, то есть я, не знал вот чего. Час назад был подписан мир. Система Вахрам вместе с Паркидой отходит объединенным нациям в вечную аренду за 10% от добычи люксогена. На Паркиде размещаются русские гарнизоны. Еще десяток планетных систем, какие-то малоизвестные. Мне о чем-то говорили только названия Ташмету и Иштар. Объявляется демилитаризованными зонами под совместным управлением наций-комбатантов. В системе Макран устанавливается протекторат объединенных наций. Все ядерные арсеналы Конкордии отходят на бессрочное хранение ВКС Российской директории, Европейской директории и Южноамериканской директории с правом использования конкордианцами в экстренных случаях по варианту «Фактор К». Флот и армия Конкордии разоружаются, кроме полицейских сил. А все вымпелы 3 старших рангов достаются победителям как трофей. Вот это новость! А я-то час назад копошился в потрохах новенького Дюрандаля и все прошляпил. Эх, не пьянство окаянного ради, но здоровье для. Налейте, что ли, ребята? Теперь не грех. Фляжку господину старшему лейтенанту, рявкнул офицер. За победу! «За нас, за 11-ю штурмовую бригаду, за 2-е гвардейское! Ура! Ура!» Если прислушаться, становилось понятно, что тысячеголосое «Ура!» гуляет, переливаясь как жидкость в сообщающихся сосудах по всему Кирсаспу. Гремит, бьется, вырываясь на орбиту и за ее пределы. И нет для нее ни первой, ни третьей космической скорости. Только огромная, безграничная радость. Победа! Короткая дорога в 7 месяцев, растянувшаяся до субъективной вечности, подошла к концу. Кто мог подумать тогда, в январе, что все кончится так скоро и так не скоро? Мы выжили. Мы на финишоре той взлетно-посадочной палубы, что зовется злым и коротким словом «война». Приземлиться, правда, суждено было не всем. Многие не долетели, очень многие. Но слезы будут потом. Пока вокруг царило искрящееся ликование. И плевать, что форма непарадная. Плевать, что не вьются знамена и не гремит марш. Плевать. Победа застигла меня здесь и сейчас. Победа! Я еле ускользнул от радушных штурмовиков. Детоксина с собой не было. Вряд ли в такой день кто-нибудь обратит внимание на еще одного хмельного старлея. Но все же, натрескаться мне еще...